Глава 12. Полеты по-прежнему не вызывали у меня ничего, кроме страха и несварения. Но назло своему упрямому жениху я обязана была снова рискнуть. «Смотри, сейчас я перевоплощусь, и ты сядешь ко мне на шею», — инструктировал меня Надхур. «Прижмись поплотнее и держись, только не за чешую, чтобы не обрезаться. Лучше за костяные наросты, вот тут, за ушами. А если я соскользну?» Покосилась на двери замка. «Может, все-таки пешком, но всем скажем, что долетели?» «Спокойно. Это даже проще, чем на лошади». Я хотела было заикнуться, что верхом я в последний раз каталась в детстве в парке. И то подо мной была еле живая дряхлая кобыла, а с двух сторон меня держали мама и хозяйка лошади. Однако Надхур, или Надр, как он попросил его называть, уже перевоплотился и выжидающе склонил голову. В драконьей ипостаси выглядел не таким громадным и устрашающим, как Астор. Но мне все равно стало не по себе. Стиснув зубы и стараясь поменьше думать, я неуклюже вскарабкалась на гибкую драконью шею. Тут меня Надр не обманул. По ширине она действительно напоминала конский круп. И я села, как влитая. Да, подол платья мешал, но когда на кону жизнь, пустяки вроде скромности уже никого не заботят. Поэтому я задрала юбку повыше, легла всем корпусом на красного ящера и крепко вцепилась в костяные наросты. Это были не рога, а скорее россыпь маленьких рожек, как у трицератопса. «Ты что творишь?» — раздался со стороны замка возмущенный возглас Астора. Я не знала, как положено подгонять дракона, но на всякий случай легонько ударила Надхура пятками и шепнула. «Давай!» И он дал. Мы взмыли в воздух, в ушах зашумел ветер. Кажется, ас что-то кричал мне вслед, но я бы не расслышала его при всем желании. От страха почти оглохла. Как ни странно, этот полет дался мне куда легче. То ли я успела привыкнуть, то ли способ Надхура оказался гуманнее. Сидя верхом, я чувствовала, что контролирую ситуацию, ведь ас мог в любой момент выронить меня из лап, а сейчас я держалась сама. Конечно, начни Надхур демонстрировать чудеса высшего пилотажа, я бы все равно свалилась. Но он нес меня бережно, держался поближе к земле, и мне почти не хотелось визжать и жмуриться. Вот могут же драконы быть милыми, когда захотят. Когда перед нами возникли очертания Соливарни, Надр аккуратно спланировал вниз, сел у самых ворот и позволил мне слезть. «Ну как?» — спросил он, вновь приняв человеческий облик и потирая шею. «Тебе тяжело было?» — спохватилась я. «Я тебе что-нибудь отдавила?» «Пустяки!» — отмахнулся парень. «Ты ни при чем. Это старая боевая травма». «Да, ты рассказывал. Турнир. Ты такой сильный дракон?» Я осторожно подобралась к нужной теме. «Наверное, в армию хочешь вступить?» «Я?» — он фыркнул. «Зачем мне это?» «Ну как же. Там, поди, хорошее жалование. Почести всякие». «Война — дело прибыльное, разве нет?» «Скажешь тоже, прибыльное!» Он поморщился. «Я вот подумываю заняться чем-то поинтереснее. Например, духами. Есть у меня один приятель в Элиэрте. Он как раз эфирные масла делает. У них же чего только не растет. И лимоны, и эвкалипты, и сандал. Но это же долго!» Перебила, пока Надхур не изложил мне весь свой бизнес-план. «В любой другой ситуации я бы с радостью его обсудила». Но сейчас меня волновало совсем другое. А война — это быстрая нажива. Вот твой дядя Экхар, разве он не награбил кучу всего в Эвисе? «Во-первых, — нахмурился Надхур, — он мне не дядя. Мой прадед был двоюродным братом его деда. А во-вторых, он вечно в долгах. Мало того, что пьет, так еще азартные игры». «Да», — вздохнула сочувственно, — «беда. Но остальные-то, неужели никто после Эвиса не разбогател?» «Разбогатеешь тут, когда у власти Садхир». Надо рассекся, осознав, что сболтнул лишнего. «Только я этого не говорил. Само собой. Но если ты вдруг узнаешь...» Начала я. Однако в небе показалась вереница алых драконов, и мне пришлось отложить расспросы. К тому же они все равно завели меня в тупик. Неужели преступник так боялся своего повелителя, ну или того, что Садхир потребует своей доли, что припрятал награбленное до лучших времен. Хотя, если брат Аса любитель поживиться за чужой счет, то это самое правильное решение. Начни вор разбрасываться деньгами направо-налево, это бы сразу вызвало подозрение. И Садхир бы догадался, почему соливарня, ради которой он и затеял всю войну, досталась ему в столь плачевном виде. Похоже, дракон, стащивший соли золото, хитер, и вычислить его практически невозможно. Нельзя же взять и провести обыски у всех офицеров. Власть держится на силе, а если воины взбунтуются, то трон Садхира пошатнется. Нет, такой вольности Асу точно не простят. И каков тогда план «Б»? Драконы приземлились возле нас, и на мгновение я оказалась в густом тумане всех оттенков красного. У каждого дым был окрашен чуть по-разному. Когда же он рассеялся, первым, что я увидела, было недовольное лицо Астора. «И как прогулка?» — бросил он сквозь зубы. «Я в восторге!» — положила руку Надру на плечо. «Хоть в себя пришла после ночного, кошмара». Ас явно хотел ответить мне очередной колкостью, но его собратья уже направились к соливарне. «Вы и тут все починили?» — восхитился генерал Экхар, оглядывая ворота и почесывая бороду. «Да в ваших умелых руках Акхарта процветала бы еще больше!» «Что ты сказал?» — моментально напрягся Ас. «А что?» — моргнул генерал единственным глазом. «По-твоему, мой брат плохо справляется с управлением?» Астор шагнул к нему, и ноздри его раздулись, как у быка на кориде. «Нет-нет, я не это имел в виду», — стушевался Экхар. «Так, просто с языка сорвалось». «Тогда советую тебе его прикусить», — угрожающе процедил Ас. «Садхир Лар твой повелитель, ты и присягнул ему. И если еще раз я услышу нечто в этом духе, пеняй на себя». В воздухе запахло грозой. Офицеры молчали, сверля Астора тяжелыми взглядами. Им пришлось не по душе, что Ас отчитал генерала, как какого-нибудь салагу. Формально возразить было нечего, но такие прямые угрозы забываются не скоро. Я понимала, что в случившемся есть и моя вина. Погрузившись в свои личные разборки со Астором, я забыла, что ему сейчас требуется стойкость и самообладание. Вывела его из себя дурацкой выходкой. Вот он и выплеснул ярость на того, кто первым попался под руку. Лучше бы на меня, чем на генерала. «Кто-нибудь хочет посмотреть соливарню?» Звенящим от волнения голосом пропела я. «Мы как раз налаживаем производство». «Всю жизнь об этом мечтал», — пришел на выручку Надхур. «Мне не помешает пару уроков, как вести дела». Он снова завел шарманку про духи и эфирные масла. И хотя остальные драконы откровенно насмехались над его идеями, конфликт был исчерпан, так и не начавшись, и я выдохнула. Впрочем, ненадолго. Внутри соливарни нас уже поджидали новые проблемы. Не успел Астор показать гостям восстановленные печи, как к нему подбежал взбудораженный Трис. «Надо кое-что обсудить», — лихорадочно пробормотал он, кивнув на дверь. Ас отошел за ним, оставив меня наедине с кучей драконов. К такому раскладу я была, мягко говоря, не готова, а потому предложила им самостоятельно посмотреть на процесс варки соли. «Только осторожно, не обожгитесь», — предупредила на всякий случай. «Печи раскаленные». Мою заботу встретили взрывом хохота. Я даже испугалась. Что такого я могла ляпнуть? «Обжечься», — простонал у меня над ухом Надр. «Мы же драконы». «Тогда тем более», — выдавила я, борясь с чувством неловкости, и бросилась вслед за Астором. Вряд ли ведь Трис позвал его на чашечку чая. И опасения мои были не случайны. Как выяснилось, Трис с утра пораньше прибыл на соливарню в прекрасном расположении духа, готовый отгрузить первую партию соли постоянному покупателю из черного клана. Но тот сказал, что в поставках больше не заинтересован. «У меня весь ящик был забит свитками!» Трис дрожащими руками вывалил на стол кучу свернутых бумажек. Некоторые из них были изрядно помяты. Похоже, Трис сильно психовал и комкал их от злости. Ас выудил первое попавшееся письмо, пробежался по нему глазами и помрачнел. «Белые тоже отказываются», — пояснил он мне. «У нас нет покупателей». Трис рухнул в кресло, как подкошенный, и схватился за голову. Вид у него был такой отчаянный, словно он собирался рвать на себе волосы. «Можно найти новых?» Я попыталась разбавить гнетущую атмосферу. «Рано или поздно у них все равно закончится соль». «Скорее поздно», — уныло протянул Трис. Соль же не едят ложками. Ее хорошо брали рыбаки из земель белого клана для засолки рыбы. Сейчас как раз идет нерест. Они покупали много, и я надеялся на них, но... Это что-то политическое. Ас принялся мерить шагами тесный кабинет управляющего. Кто-то копает подалый клан. «У синих есть еще одно месторождение соли, древнейшее во всей Тирре», — сказал Трис. «Но оно бы не могло разом обеспечить всех». «Может, они демпингуют, чтобы отомстить?» — предположила я, и тут же поймала на себе удивленные мужские взгляды. «В смысле, сбивают цену, чтобы увести наших покупателей?» «Не думаю», — мотнул головой управляющий. «И на политику это не похоже. Всего лишь соль. Кто станет работать себе в убыток из мести?» «И что теперь?» — глухо спросил Ас. «Ну, либо складывать новую соль на улице и молиться южной о засухе, либо останавливать производство, пока не наладим сбыт». «Нет!» — выпалила я. «Простаивать точно не вариант. С покупателями мы разберемся, что-нибудь придумаем. Но чем больше у нас в итоге будет товара, тем больше мы сможем заработать». «А если нет?» Трис горько усмехнулся. «Пока что мы должны людям всего за 3 дня работы. Но если так будет продолжаться и дальше, долги только возрастут. Это яма, из которой нам не выбраться». Снова вспыхнет бунт. «Но решать вам, Астор-Лир. Я сделаю, как вы скажете». Вместо того, чтобы ответить сразу, Ас молчал. И я заметила, как напряженно шевелятся желваки на его скулах. После долгих раздумий он повернулся ко мне. «Ты уверена, что мы найдем покупателей?» Я замешкалась на мгновение. На 100% я не могла гарантировать ничего. Но какое-то внутреннее чутье и деловая интуиция подсказывали мне, что выход есть. Соливарня работала не первое десятилетие, в соли нуждались абсолютно все. И раньше таких проблем не возникало. Значит, это либо и вправду козни против алых, либо в империи появилось новое месторождение, и они вот так лихо и нагло попытались захватить рынок. Трис был прав в одном. Работать себе в убыток никто не может, по крайней мере, долго. В качестве завлекательной акции приманки – да, но очень скоро цены придется поднять, и вот тогда начнется честная конкуренция. И даже если мне придется лично объехать всю Тирру, обить пороги всех покупателей, хотя бы часть из них мы вернем. К тому же у меня за спиной опыт работы в крупной компании. Всегда можно попытаться сыграть грязно. Пустить, к примеру, слух о грядущем дефиците соли, договориться с властимущими. Надр ведь сказал, что повелитель белого клана его обожает. Значит, выясним через него, кто мутит воду. Ведем тренд на соленые огурцы, научим поваров запекать курицу и рыбу в соли. Да мало ли способов. Дорогу осилит идущий. «Я не уверена», — честно призналась я Асу, — «но я в это верю». «Хорошо», — кивнул он. «Значит, соливарня работает как прежде. Если склады переполнятся, я предоставлю свободные помещения в замке». Назад мы возвращались в ужасном настроении. Остальные драконы ни о чем не подозревали, а у меня кошки на душе скребли. Думаю, и у Аса тоже. Он настоял, чтобы обратно я летела верхом уже на нем. Спорить я не стала. Бывают моменты, когда драконье терпение лучше не испытывать. Просто прижалась к его шее и легонько погладила чешую. Не знаю, чувствовал ли он вообще мои прикосновения, но мне хотелось хоть как-то его подбодрить. На следующий день гости должны были отправиться в Акхарту. И Ас устроил ужин в тесном клановом кругу. Уже без горожан. Йорта приготовила тушеную рыбу с травами. Пахла она восхитительно. Однако аппетит у меня пропал начисто. Извинившись перед Астором и остальными, я поднялась в свою комнату. Сидеть сложа руки было невыносимо, а потому я решила поработать. Достала чистый лист бумаги, перо и стала прикидывать, где может пригодиться соль. Однако на ум приходила только всякая ерунда. Бабушка учила меня, что с помощью соли можно выводить пятна от вина или чистить пригоревшую грязь на плите. Но разве заработаешь на этих народных ноу-хау кучу денег? Или вот, к примеру, вяленое мясо и вяленая рыба. Допустим, я расскажу горожанам об этих рецептах, если они еще не в курсе. Ну, продадим мы 10 килограммов своим же. Нет, нужно было что-то новое и гениальное. А мои мозги в ту минуту как раз и напоминали пресловутую вяленую воблу. «Почему ты ушла?» Астор застал меня в тот момент, когда я чуть дырку в листе бумаги взглядом не выжгла. «Хочу подумать в тишине», — глухо отозвалась я. «Может, составить тебе компанию?» Он говорил искренне, без желания меня подколоть или уесть в некомпетентности. Словно почувствовал, что я выдохлась и зашла в тупик, и захотел поддержать. А потому я не стала отказываться и молча кивнула. Астор подошел ко мне сзади, положил руки на плечи и принялся легонько массировать закаменевшие от напряжения мышцы. Если честно, до этой самой секунды я и сама не осознавала, как сильно затекла шея. Но Ас каким-то немыслимым образом почувствовал болевую точку и через нее словно забирал усталость себе. «Закрой глаза», — едва слышно сказал он, не переставая разминать меня. «Скажи, что тебе нужно». «Мне нужна идея на миллион», — простонала то ли от приятного тепла, пробежавшего по рукам до самых кончиков пальцев, то ли от отчаяния. «Идея, что делать с солью. Она должна быть». Я затаила дыхание, ожидая, что Ас вот-вот обрушит на меня кипу упреков. И, кстати говоря, справедливых. Мол, ты говорила, что видишь выход, а сама затянула нас обоих на дно. Но нет. Вместо этого Ас склонился к моему уху и, щекоча дыханием, прошептал. «Скажи, что тебе по-настоящему нужно. Тебе, Лена. Не думай, а слушай свое тело». Сначала мне показалось, что все это какой-то бред. Я ведь не солгала ему. Роскошная идея была мне сейчас необходима. Придумай я нечто гениальное, какой-нибудь ход конем, и все. Ни проблем, ни этой бесконечной мороки, ни эмоциональных качелей, ни страха перед завтрашним днем. Только чистый концентрированный энтузиазм. Однако я попыталась сделать так, как велел Ас. Медленно выдохнула, расслабилась, задвинула мысли подальше. И откуда-то из груди вдруг поднялось щемящее, всепоглощающее чувство. И имя ему было «Задолбалась». Я так активно контролировала себя с тех самых пор, как попала в эту странную, незнакомую вселенную, что чуть не надорвалась. Каждая жилка, каждый мускул так извинели от перегруза. А я ведь еще гордилась собой, что с такой легкостью приняла перемены. Нифига я не приняла. Я просто затолкала все внутрь, заколотила досками и упорно делала вид, что ничего не произошло. И все это время подавленные разумом эмоции копились, росли, и вот теперь, наконец, хлынули через край. В носу защипало. Слезы сами собой побежали по щекам. «Я больше не могу», — пробормотала одними губами почти беззвучно. «Я запуталась, Ас. Я не могу все контролировать». «Ты не должна. Это не твой...» — он осекся. «Не только твой груз. Он наш. Я не знаю, почему ты пытаешься взвалить все на себя и вывести в одиночку. Кому и что ты хочешь доказать? Но я сильная!» Закрыла лицо руками, чтобы Ас не смотрел, как я реву. «Я всегда справлялась!» «Ты самая сильная из всех женщин, кого я встречал», — согласился он. «Но не обязательно тащить все самой. У тебя есть я. Ничего не рухнет, если ты отдохнешь». «Я ведь пообещала тебе. И нам надо спасти солеварню, пристроить товар». «Проблемы будут всегда», — продолжал он, ласково перебирая пальцами мои волосы, отчего по загривку прокатилась волна мурашек. «Сегодня одни, завтра другие, а другой тебя нет. Что ты хочешь? Поспать? Полетать над пустыми полями? Полежать в воде или поплавать в озере? И откуда в нем столько мудрости и чуткости? Ни от одного мужчины я еще не слышала таких сильных и важных слов. А тут вдруг дракон, которого я считала образцом альфа-самцового мышления, лелеет меня и освобождает от загонов, как заправский психоаналитик. Сколько еще сюрпризов ты скрываешь, Астор Алый Рубин?» «Ванну», — призналась я. «Горячую, ароматную, с пеной. Или нет, лучше с солью». «Соль?» — удивленно переспросил Ас. «Ты просто хочешь посолить воду?» «Да нет же, я про специальную соль для ванн. Знаешь, лавандовую или хвойную?» «Не знаю», — Ас пожал плечами. «В нашем мире есть только обычная соль, и к елкам она отношения не имеет». Я замерла, округлив глаза, и сердце пропустило удар. «Неужели вот она, наша спасительная соломинка? Неужели Ас невольно помог мне нащупать золотую жилу?» «Боже!» подскочила и вцепилась в алую рубаху своего муза. «Эврика!» «Кто?» — насторожился Ас. «Это кто-то из твоих новых слуг? Мне позвать?» «Нет!» Я принялась носиться по комнате, чем вызвало нешуточное волнение у дракона. Он следил за мной взглядом, не шевелясь, как кошка за огоньком лазерной указки. Но я не могла остановиться, меня распирало от бурления мыслей. Теперь, когда я выпустила накопленный эмоциональный груз и всплакнула, пусть и совсем чуть-чуть, я вдруг стала легкой-легкой, будто наглоталась гелия и меня мотыляла взад-вперед, как фантик на ветру. «Соли для ванн!» — лихорадочно повторяла я, еле сдерживая счастливо безумный смех. «У вас такого нет! Ты понимаешь, что это значит?» «Что ванну ты все-таки принимать не будешь?» Осторожно уточнил Ас. «Потом, не сейчас!» — отмахнулась небрежно. «Это значит, что мы будем первыми на рынке! Что мы устроим прорыв, революцию! Перевернем здесь все!» «Погоди!» Ас встал у меня на пути. Видно, от моей беготни у него заребило в глазах. «Против кого ты собралась устроить бунт? Против моего брата? Или самого короля?» Я прерывисто вздохнула, взывая к своим педагогическим талантам. Обычно я неплохо объясняла даже самые сложные вещи. В бухгалтерии и налоговом кодексе простого вообще ничего нет. Но сейчас я была слишком возбуждена, чтобы подобрать нужные слова. С грехом пополам мне удалось донести до Астора, что его бизнес встает на новые рельсы. Он терпеливо меня выслушал, хоть и восторга особо не разделил. «Как мы превратим обычную соль в ароматическую?» — скептически произнес он, когда я закончила презентацию. «Нам нужны эфирные масла, и я знаю, где мы их возьмем». Вот сколько раз я уже убеждалась, что ничего в жизни не происходит просто так. Казалось бы, юный Натхур вообще не должен был прилетать в Эвис. Однако же он прилетел, и во всей его бесконечной болтовне затерялся истинный алмаз. У него есть поставщик масел, у нас благодатная почва для инвестиций. Почему бы не предложить ему партнерство? Духов в тире и без него навалом, это я еще на званом ужине учуяла. От каждого гостя, будь то дракон или человек, исходил аромат парфюма. Не от всех, конечно, приятный, но это уже дело десятое. И какой смысл Натхуру заходить на такой конкурентный рынок, когда он может стать первооткрывателем? Риена поможет мне сделать соли трендом. Достаточно закинуть удочку паре клиенток, что в столице главные модницы уже жизни не представляют без этой новинки. Дальше все сделает сарафанное радио. Интернета здесь всяко нет, и проверять слухи никто не сможет. А там покупатели сами повалят к нам толпой. Словом, стратегия выстроилась от и до, осталось только убедить Астора и Натхура. И если первый пока колебался, то Надр встретил мое предложение на ура. Поначалу он, правда, думал, что мы сразу заплатим ему за крупную партию эфирных масел, но я пустилась в витиеватые рассуждения о сроках окупаемости, прибыли и прочей марже, и парень заметно подвис. «Короче», — прервал он меня, — «мне нужно пока привести на пробу, а деньги будут только потом? Вот видишь», — я торжествующе взглянула на Аса, — «у него настоящая деловая хватка и смекалка, а ты хотел работать с Экхаром». Ас едва заметно закатил глаза. Он уже считывал все мои трюки на раз. А вот его юный сотоварищ проглотил наживку, не поперхнувшись. «Никакого Экхара!» — выпалил он. «Завтра привезу сколько нужно». «По рукам!» — кивнула я и улыбнулась. Теперь-то я точно знала. Наш проект обречен на успех. И если Астор не круглый идиот, то он ни за какие коврижки не упустит невесту, несущую золотые яйца.